объединенные скороговорки. Из-под Костромы, из-под Костромища везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Везет да скороговорками так и сыплет. Мол, Тетерев сидел на дереве, от дерева тень Тетерева, мыл у гусыни усов не ищи, не сыщешь, мыл каков Савва, такова и слава. Скороговорил, скороговорил, да так всех скороговорок и не перевыскороговорил. Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларьку, про Варьку, про Ларькину жену. Спорили, что у осы не усы, не усищи, а усики, что шит колпак не по-колпаковски, что вылет колокол не по-колоколовски. От топота копыт пыль по полю летит. Едет баба из города, везет везти из три короба. Мол, съел молодец, 33 пирога с пирогом, да все с творогом. Мол, пришел Прокоп кипятить свой укроп. Мол, супруги пото играли в лото. От топота копыт пыль по полю летит. Кто приносит вести, тому бы в день плетей по 200. Маланья-болтунья болтала, что 33 корабля лавировали 6 раз, да не вылавировали. Болтала, да так всего не выболтала. В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа шли три попа, три Прокопия попа, три Прокопьевича. Шли, вдруг пред ними река, широка, как ока, да не ока. А на том берегу стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. Увидали попы, рты раскрыли попы, закричали попы, побежали попы. От топота копыт пыль по полю летит. То курьера курьер обгоняет в карьер. Только бык тупогуб никуда не спешил, у дороги лежал, головой лишь мотал. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа. Тень, потетень, выше города плетень. Слушайте, кому не лень, сказку-небылицу про красную девицу. Маланью-болтунью, что молоко болтало, выбалтывало да не выболтало, а дала Ромаше сыворотку из-под простокваши. Но Ромаша свое на уме. Ел не ел, а за столом просидел, по усам текло, да в рот не попало. Вот вам сказка, а нам бубликов связка. Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. Просто сыворотку из-под простокваши, а он всем говорил, что, мол, я удалец, молодец, ел холодец, да еще 33 пирога с пирогом, да все с творогом, да один пирог с грибами, да один с потрохами. Болтал, молол, язык болтает, а голова не знает. Языком не расскажешь, так и пальцем не растычешь, нечего руками рассуждать, коли Бог ума не дал, речь умом не красна, а если язык шепеляв, то и поговори скороговорочку за скороговорочкой. Произнести 5-6 скороговорок по выбору. Нужно все скороговорки переговорить, перевыговорить. И тогда так заговоришь, словно реченько зажурчишь. Наш Филат не бывает виноват. У нашего Филата всегда Маланья виновата. У самого лоб что лопата, да ума не богата. Пойдет, не дойдет, сядет, да вздремнет. А вздремнуть не вздремнет, так хоть схрапнет, да присвистнет, присвистнет, да проснется, проснется, да вновь свернется. Мол, я не я, да и лошадь не моя. Так и живет, себе не гож, да и людям не пригож. Ра-ра-ра, начинается игра. Ро-ро-ро, у мальчика ведро. Ру-ру-ру, продолжаем мы игру. Ры-ры-ры, подарили нам шары. Ре-ре-ре, стоит дом на горе. Ри-ри-ри, на ветках снегири. Ар-ар-ар, кипит наш самовар. Арь-арь-арь, на стене висит фонарь. Ра-ра-ра, у мышонка есть нора. Ре-ре-ре, носили воду мы в ведре. Зу-зу-зу, мы поймали стрекозу. Со-со-со, нам сменили колесо. Со-со-со, снесла курица яйцо. Ча-ча-ча, была Таня у врача. Ща-ща-ща, поймал Вова леща. Са-са-са, на дворе роса. Ша-ша-ша, мы любим малыша. Ша-ша-ша, я сижу у шалаша. За-за-за, приближается гроза. Жа-жа-жа, залетели два чижа. Ся-ся-ся, Костя ловит карася. Ща-ща-ща. Саша ходит без плаща. Чу-чу-чу. Стоять не хочу. Ач-ач-ач. Испекли мы калач. Оч-оч-оч. Наступила ночь. Чок-чок-чок. Стучит каблучок.